Теперь, даже если бы банда стальных доспехов решила бы отступить, было уже слишком поздно, так как Золотой Лев был невероятно быстрым. Его гигантское тело не влияло на его скорость. Если никто не отвлечет существо, то никто не сможет от него убежать. Банда стальных доспехов были последней линией обороны. Когда члены банды остановились, в отчаянии собираясь броситься в суицидальную атаку, Золотой Лев внезапно остановился. Все были шокированы. Золотой Лев задрал голову, и на его морде появилось ожесточенное выражение. Что может разгневать такое ужасное существо? Все посмотрели туда, куда он смотрел, и еще сильнее удивились. С неба спускался монстр в нефритовой броне. Хотя он был намного меньше Золотого Льва, но выглядел очень мощным. На спине этого существа стоял человек со светлыми волосами, его тело было окутано красной броней, он был похож на Аполлона. Хан Сень. Многие люди узнали его и не смогли сдержать крик. Люди были в шоке, а Золотой Лев громко заревел и, подпрыгнув, бросился к Золотому Горному Червю. Увидев взгляд Золотого Льва, Хан Сень понял, что он его узнал. Во взгляде было много ненависти. Хан Сень был убежден, что существо хочет разорвать его на части. «Давай все закончим здесь и сейчас», Хан Сень покрепче сжал кинжал от проклятого волка и уставился на Золотого Льва. Бум! Золотой Лев столкнулся с преобразованным Золотым Горным Червем. Хотя Золотой Горный Червь был размером примерно с 1/10 Золотого Льва, но после столкновения, он не отступил. 8 острых когтей вцепились в шерсть Золотого Льва. Рев. Ощутив боль, Золотой Лев громко заревел. Он лапой пытался сбить Золотого Горного Червя, одновременно разрушая еще несколько зданий. В тот момент, когда Золотой Лев дотронулся своей лапой до питомца Хан Сеня, его сердце бешено застучало, чуть не выпрыгнув из груди. Ци и кровь быстро распространились по телу Хан Сеня, отчего казалось, что его тело может взорваться. Кинжал от проклятого волка практически стал одним целым с Хан Сенем и устремился к глазам Золотого Льва. Раньше Хан Сень не мог даже поцарапать глаза Золотого Львенка. Однако теперь он стал намного сильней. Держа в руке кинжал от души суперсущества проклятого волка, Хан Сень был совсем другим человеком. Кинжал с огромной силой ударил в глаз Золотого Льва. Казалось, что он попал в резину. Хан Сень приложил всю свою силу и попробовал протолкнуть его глубже. Рев. Потекла кровь. Золотой Лев начал реветь, пытаясь сбить Хан Сеня передней лапой. Как только Хан Сень вонзил кинжал, то тут же оттолкнулся от морды Золотого Льва, чтобы отстраниться от него. Когда он был в воздухе, Золотой Горный Червь подлетел прямо под него и помог своему хозяину избежать лапы Золотого Льва. Один глаз кровоточил, а во втором была видна лютая ненависть, которую испытывал Золотой Лев. Продолжая реветь, он очень быстро атаковал Хан Сеня вместе с Золотым Горным Червем. Однако Хан Сень оставался полностью спокойным. Стоя на спине своего питомца, он уклонился от атаки Золотого Льва и вонзил кинжал во второй глаз. Золотой Лев попытался лапой сбить Хан Сеня, однако Золотой Горный Червь успел вцепиться в нее когтями и хвостом, отчего существо еще громче заревело. Хан Сеню удалось пронзить и второй глаз, который мгновенно стал красным от крови. Рев. Не переставая реветь, Золотой Лев побежал, сбивая все на своем пути. В итоге, он оказался за пределами убежища и убежал. Видя, что Золотой Лев убегает, в убежище послышались громкие крики радости. Многие начали выкрикивать имя Хан Сеня. Однако у Хан Сеня не было времени, чтобы им отвечать. Стоя на спине Золотого Горного Червя, он быстро последовал за Золотым Львом. В этот раз он не позволит, чтобы тот сбежал. Глава 396. Суперплоть. Убей его! Выкрикивали многие люди. На самом деле, они сожалели, что им не удалось этого сделать. Никто еще никогда не видел такого жестокого нападения в первом святилище Бога. Кровь членов их семей и друзей сильно разозлила людей. Непрерывно взмахивая своими крыльями, Золотой Горный Червь быстро последовал за Золотым Львом. Он его уже почти догнал, но Хан Сень уменьшил скорость, так как не хотел, чтобы кто-то видел, как он убьет Золотого Льва. Хан Сеня очень интересовало, исчезнет ли труп Золотого Льва, как исчезали трупы других суперсуществ. Если да, то это вызвало бы много подозрений у людей. Хан Сень был уверен, что в этот раз сможет убить Золотого Льва. Он просто ждал, когда существо окажется в нужном месте. В тот момент, он сделает свой ход. Золотой Лев был слепым, поэтому не знал, куда бежит. Из его глаз текла кровь, но она постепенно останавливалась. Казалось, что его раны заживают. Бам! Бам! Золотой лев сбивал на своем пути все камни и деревья. В итоге, существо оказалось в темном болоте. «Иди дальше». Хан Сень был рад, что существо зашло на территорию, где не было людей. Здесь была прекрасная возможность, чтобы его убить. Хан Сень следовал за золотым львом и видел, что существа, встречающиеся у него на пути, либо убегали, либо были раздавлены. Уровень физической силы у суперсущества была намного выше, чем у любых других существ, которые здесь встречались. Даже несмотря на то, что он был слепым, никто не смог бы навредить ему, если только у нападавшего не будет оружия от души суперсущества. Видя, что золотой лев уже достаточно углубился в темное болото, Хан Сень оглянулся и, никого не увидев, приказал золотому горному червю догнать ослепшее существо. Золотой горный червь громко зажужжал своими четырьмя крыльями и устремился к золотому льву. Он вонзил свой хвост в его шею, из раны потекла кровь. В то же время когти питомца вонзились в голову золотого льва, проколов его череп. Хан Сень призвал свои новые крылья и парил в воздухе, наблюдая, как сражается его питомец. Суперпитомец в суперброне был практически непобедимым. Даже золотой лев не мог повредить золотого горного червя. Наоборот, питомец догнал его и вонзил в него свои когти. Золотая грива льва была разодрана, на голове были видны кровавые следы от когтей. Сейчас существо выглядело несчастным. «Давай покончим с этим». Видя, что золотой горный червь не смог окончательно убить золотого льва, Хан Сень призвал кинжал и бросился к животу существа. Держа в руке кинжал от проклятого волка, Хан Сень сделал разрез на животе длиной в дюжину футов. Потекла золотая кровь, смешанная с кусками внутренних органов. Рев. Золотой лев зарычал, начал размахивать лапами, пытаясь сбить своего врага. Однако он даже не знал, где именно находился его враг. Когда потекла кровь, золотой лев быстро начал слабеть. Хан Сень прыгнул ему на голову и вонзил кинжал, чтобы существо быстрее умерло. Все-таки, этот золотой лев был не таким большим, как тот, который его родил. Он был примерно такого же уровня, как и проклятый волк. Ему было еще далеко до уровня того взрослого золотого льва. Если бы этот львенок успел вырасти до размеров того льва, то Хан Сень опасался, что он бы очень быстро разрушил весь замок стальных доспехов. Тогда Хан Сень даже не был уверен, что смог бы остановить его. Рассматривая убитого золотого льва, Хан Сень был шокирован. В этот раз сообщение немного отличалось. Хан Сень был рад, что получил душу суперсущества. Однако впервые труп суперсущества не исчез, а голос сообщил ему, что его плоть съедобна. Но Хан Сеню стало интересно, почему голос не сказал, что съев плоть, он может получить дополнительные суперочки гена. Все-таки голос был каким-то странным. Хан Сень, нахмурив брови, продолжал рассматривать труп суперсущества. Золотой лев отличается от других суперсуществ, но Хан Сень не стал об этом думать. Он радовался тому, что получил супердушу, жизненную эссенцию и даже суперплоть. Хан Сень удивился, что ему настолько повезло. Юноша думал, что он уже использовал всю свою удачу, учитывая то, как ему повезло совсем недавно. Однако он все равно получил душу существа и даже суперплоть. Хан Сень не стал медлить. Он быстро разрезал плоть золотого льва своим кинжалом, пытаясь отыскать жизненную эссенцию. Хан Сень раскромсал почти все тело, чтобы отыскать золотой кристалл. В итоге, он обнаружил его в черепе. Несмотря на то, что этот золотой кристалл бы меньше, чем у родителя этого золотого льва, он все равно был размером с баскетбольный мяч. Хан Сень быстро начал облизывать кристалл. Проглотив золотую жидкость, он ощутил, что все его тело начало гореть. Во всех клетках тела ощущалась большая сила. Услышав прекрасный голос в своей голове, Хан Сень чуть не рассмеялся. Он начал быстрее облизывать кристалл. Слыша голос, который извещал его о том, что он получал суперочки гена, Хан Сень ощущал себя на вершине мира. От жизненной эссенции золотого льва, Хан Сень смог получить 8 суперочков гена. Теперь у него было 60 суперочков. Проглотив всю жизненную эссенцию, Хан Сень был очень рад. Затем он взглянул на плоть золотого льва. Если эту плоть можно есть, то, думаю, она тоже может принести мне суперочки гена. Но тело золотого льва настолько большое, что я даже не могу представить. Когда я все съем, смотря на разрезанного на куски золотого льва, Хан Сень начал волноваться. Любой кусок, который лежал перед ним, был больше него самого. Хан Сень не мог понять, как ему это все съесть. Сначала надо попробовать. Хан Сень выбрал самый маленький кусок и отрезал крохотный ломтик. У Хан Сеня не было времени, чтобы его готовить, поэтому он решил попробовать сырое мясо. Глава 397. Приставучий питомец. Очень скоро Хан Сень понял, что плоть была ужасно жесткой. Жуя мясо, ему казалось, что он жует телячью кожу. Его зубы не могли проживать такое мясо. В итоге Хан Сень решил просто проглотить мясо, кусочек был совсем небольшим. Даже если этот кусочек не принес бы Хан Сенью ни одного суперочка, он все равно услышал бы голос, который сообщил бы ему, что плоть съедена, но суперочки не получены. Однако, проглотив его, Хан Сень ничего не услышал. Какого черта? Хан Сень был разочарован. Немного подумав, он призвал святого ангела. Ему было интересно, сможет ли она съесть это мясо или нет. Если даже она не сможет, то оно будет просто бесполезным. Увидев плоть золотого льва, святой ангел безумно обрадовалась и бросилась на него. Схватив кусок, она начала есть. Мясо, которое Хан Сень никак не смог разжевать, святой ангел легко съела. Все питомцы будут победителями на соревнованиях по поеданию. Хан Сень был шокирован, как ест святой ангел. За мгновение эта маленькая девочка проглотила кусок, который был больше Хан Сеня. Он задумался над тем, как оно все поместилось в таком маленьком животе святого ангела. Однако, похоже, святой ангел даже не думала останавливаться. Она сразу подошла к другому куску и начала его есть. Поедая мясо, Хан Сень увидел, как маленькая девочка начала меняться. У нее стали длиннее волосы, даже грудь немного увеличилась. Также у нее немного удлинились ноги, а за спиной начали расти белые крылья. Хан Сень видел, что маленькая девочка становится все больше и больше похожа на существо, от которого ему досталась эта душа. Крылья увеличивались, она вся становилась больше. На ее теле также начала формировать нефритовая броня. Святой ангел. Она действительно стала святым ангелом. Хан Сень был так шокирован, что даже не знал, что сказать. Съев небольшую часть от золотого льва, девочка превратилась в женщину. Однако на этом изменения не прекратились. Святой ангел отправилась за другим куском. Пока девушка ела, ее фигура снова начала меняться. Ее светлые волосы стали почти прозрачными, броня превратилась в золотую, даже глаза стали золотыми. Святой ангел превращалась в грациозную богиню, которую окутывала священная аура. Съев всю плоть золотого льва, святой ангел развернулась и подошла к Хан Сенью. Она очень близко приблизилась к нему. Смотря на великолепное, но холодное лицо, Хан Сенью стало интересно, что она собирается сделать. Неожиданно святой ангел дотронулась руками к его лицу и прикоснулась губами к его губам. «Черт, ко мне пристает мой питомец!» У Хан Сеня расширились глаза, и он с недоверием уставился на нее. Пока Хан Сень пытался разобраться в своих чувствах, он заметил, что она что-то жует. Это оказался тот кусочек мяса, который он проглотил целиком. Святой ангел отпустила Хан Сеня и проглотила кусок мяса. Казалось, что она стала еще более загадочной и красивой. Хан Сень услышал голос в своей голове. Проверив данные святого ангела, Хан Сень оказался в шоке. Святой ангел. Супер-питомец. Хан Сень не мог поверить, что святой ангел, съев плоть золотого льва, превратилась в супер-питомца. Однако несмотря на то, что она уже стала супер-питомцем, система показывала, что она может эволюционировать и дальше. Это было за пределами понимания Хан Сеня. Хан Сень никогда не слышал, чтобы питомец от души существа мог дважды эволюционировать. Кроме того, супер-питомец – это должен был быть предел для первого святилища Бога. Если святой ангел сможет еще раз эволюционировать, тогда кем она станет? Смотря на невинную девочку, стоящую перед ним, Хан Сень не знал, что и думать. После завершения эволюции святой ангел снова превратилась в маленькую девочку и с широко открытыми глазами смотрела на Хан Сеня. Хан Сень был потрясен. Технически, питомцы не могли самостоятельно выбирать свое состояние. Некоторые питомцы могли просто реагировать в критических ситуациях и изменяться, но это было очень-очень редко. Самостоятельное изменение состояния для такого питомца, как святой ангел, было просто невозможно. Хан Сень еще раз осмотрел святого ангела, а потом отозвал ее. К счастью, душа существа не оказала никакого сопротивления. Это очень странно. Наверное, причина в золотом льве. Другие суперсущества после убийства просто растворялись, а плоть золотого льва оказалась съедобной. Скорее всего, в этом есть какая-то тайна. У Хан Сень совершенно не было никаких подсказок. В замке стальных доспехов все говорили о существе и Хан Сене. Никто из людей не слышал, чтобы в первом святилище бога существо нападало за убежище. За то, что Хан Сень заставил убежать существо из убежища, очень многие были ему благодарны. Многие написали новость в Скайнет, чем привлекли внимание. Убежища в первом святилище бога не строили люди, их создавала система. До этого дня ни одно существо даже не приближалось к убежищам, а это, одно единственное, напало на замок стальных доспехов. Нин Юэ тоже прочел информацию о случившемся. Несмотря на то, что не было ни фото, ни видео, Нин Юэ теперь уделял особое внимание всему, что касалось Хан Сеня. Спустя время, Нин Юэ запустил устройство и обратился к старику, который был похож на управляющего. «Действительно ли все готовы?» «Да, молодой мастер, все готовы, но неужели вы действительно это сделаете?» — спросил старику Нин Юэ. «Мы не можем трогать никого из специальной команды, особенно, если человек связан с Цинь. Если мы хотим схватить его живым, то мы можем сделать это только в святилище Бога», — небрежно ответил Нин Юэ. «Но, молодой мастер, вам не стоит идти туда», — с беспокойством в голосе сказал старик. «Этот парень необычный человек», — тихо ответил Нин Юэ и подошел к телепорту. Глава 398. Шокирующие открытия. Нин Юэ медленно вошел в бассейн для эволюции с холодной жидкостью. Изначально он не хотел так рано проходить эволюцию, потому что после этого он должен будет в ближайшее время покинуть первое святилище бога, иначе его тело подвергнется повреждениям. Однако в этот момент Нин Юэ принял решение, что он пройдет эволюцию. У него было очень много сомнений относительно Хан Сеня, поэтому он ощущал, что эволюция просто необходима. Хотя он позвал 13 человек, прошедших эволюцию с максимальным количеством священных очков, которые работали на звездную группу, он все равно решил пройти эволюцию. Нин Юэ не хотел дать Хан Сеню ни шанса на выживание. Поэтому он лично хотел принять участие в этой миссии. Несмотря на то, что звездная группа была очень влиятельна, никто из ее членов не хотел связываться со специальной командой, особенно из-за того, что Хан Сень был человеком Циньсюань. Нин Юэ ничего не мог сделать с Хан Сенем в альянсе, поэтому он решил действовать в святилище бога. В бассейне для эволюции тело Нин Юэ сильно изменилось. Многие люди знали о Сыне Небес, однако лишь немногие знали о том, что Нин Юэ был самым талантливым человеком среди всей семьи Нин. Хотя у Нин Юэ было не очень хорошее здоровье, но он единственный в семье превосходно владел навыками обращения с мечом. Еще до того, как обнаружили святилище бога, их предок был одним из немногих людей, который овладел навыками владения меча. Это навыки называли Цуи, и еще в древние времена на основе них была создана известная школа. После того, как люди обнаружили святилище бога, навыки Цуи были адаптированы к сверхискусству и стали более мощными. Однако Нин Юэ не думал об этом. Хотя сверхискусство было мощным, но он всегда считал, что был один единственный мастер, владеющий навыками меча, его дедушка Нин Те, и он владел этими превосходными навыками еще до создания сверхискусства. Когда Нин Юэ был еще маленьким мальчиком и только учился пользоваться мечом, он отказался от сверхискусства и настоял на том, чтобы его обучили старым методам владения мечом. Когда он только начинал, то обнаружил, что старые методы сильно отличались от сверхискусства, но Нин Юэ никогда не сомневался в своем выборе. Изначально Нин Юэ был уверен, что в первом святилище бога не будет достойного противника, сражаясь с которым он сможет использовать свои навыки. Но после встречи с Хан Сенем Нин Юэ понял, что теперь все изменилось. У Нин Юэ было очень много сомнений относительно Хан Сеня. Если при первой их встрече Хан Сень уже прошел эволюцию, то он не мог так долго оставаться в первом святилище бога, иначе его тело сильно пострадало бы. Надо быть очень глупым, чтобы пойти на такое. Если он еще не прошел эволюцию, то он все равно обладал намного большей силой, чем люди, не прошедшие эволюцию. По мнению Нин Юэ, была только одна причина, из-за которой Хан Сень мог быть таким сильным – суперачки гена. Нин Юэ также подозревал, что кинжал Хан Сеня был от души существа, которое сильнее существа со священной кровью. Иначе почему он был таким острым? Однако Нин Юэ никому не стал этого говорить. Он был не единственным человеком, который охотился за суперачками, а семья Нин была не единственной, кто знал об их существовании. Нин Юэ очень не хотел, чтобы о Хан Сене еще кто-то узнал, иначе у него будет намного меньше шансов. Поэтому Нин Юэ мог рассчитывать только на себя, он даже согласился так рано покинуть первое святилище Бога. Ему было необходимо разобраться в секрете силы Хан Сеня. Нин Юэ не хотел, чтобы произошел несчастный случай. Воспользовавшись своими связями, он собрал 13 превосходных бойцов, которым помог собрать недостающие священные очки, а потом заставил их пройти эволюцию. Нин Юэ тщательно готовился и внимательно следил за всем, что было связано с Хан Сенем. Он ждал именно такую возможность. Прочитав в новостях о том, что Хан Сеню удалось ранить золотого льва, Нин Юэ еще сильнее уверился в том, что сила этого парня была за пределами священных очков. Тем временем Хан Сень пускал слюни на седьмом складе, глядя на душу золотого льва. Тип этой души был маунтом. У супермаунта была не только невероятная скорость, но он мог изменять свои размеры. По приказу Хан Сеня маунт мог стать размером с холм. Но когда он становился самым маленьким, то был размером со слона. Кроме того, у золотого льва было мощное тело, которое могло выдерживать большой груз. Такая способность была просто замечательной для маунта. Хан Сень был в восторге, сидя на маунте, на седьмом складе. Передвигаться на нем было очень удобно, как на частном самолете, даже когда маунт мчался на полной скорости. Такая прогулка привлечет девушек. Хан Сень был взволнован. Возможно, он смог бы забрать Джи Ян Ран и прокатить ее на золотом льве, и даже, может быть, сделать с ней что-то неприличное. Что будет, если мы это сделаем на спине золотого льва? Хан Сень задумался над этим вопросом. Немного поигравшись с новым маунтом, Хан Сень отозвал его и взял камлинг, чтобы поискать информацию в Скайнете. Найдя то, что ему было нужно, Хан Сень развернул свиток, который он забрал в пещере, и, просканировав его, программа перевела текст на современный язык. Действительно, эти знаки принадлежали древнему языку и легко перевелись на современный. Хан Сень тщательно прочитал содержание. Изначально юноша был расслаблен, потому что он просто хотел узнать, откуда был тот парень. Однако через некоторое время лицо Хан Сеня помрачнело. Спустя еще мгновение он был просто шокирован. В итоге он был не в состоянии даже закрыть рот. Хан Сень не мог поверить в то, что было написано в этом свитке. Наверное, это какой-то розыгрыш. Как это может быть правдой? Прочитав до конца, Хан Сень был поражен. Однако подумав о том, насколько странно выглядело тело парня, он начал думать, что это действительно может быть правдой. Если это правда, то весь Альянс будет в шоке. Это полностью противоречит тому, что знаем мы, прочитав текст. Хан Сень никак не мог успокоиться. Согласно переведенному тексту, его владелец, теперь уже мертвый, был из древних времен, когда холодная сталь была единственным материалом для изготовления оружия. Тогда у них не было даже электричества, не говоря уже о телепорте. Люди того времени могли телепортироваться в святилище Бога, используя только свое тело. В это было просто невозможно поверить. Глава 399. Сутра Дунсюань. Последняя часть свитка была написана от автора. Согласно его словам, он был даосом, который представил себя как Дунсюань. Он был лидером организации, которая называлась Люди Сюань. В конечном итоге, он достиг состояния, благодаря которому мог проходить сквозь вакуум. Однако пройдя сквозь вакуум, Дунсюань понял, что он оказался не на небесах. Либо небеса, на которые он попал, сильно отличались от тех, какими он себе их представлял. Он оказался в каком-то другом мире, где все происходящее было вне его понимания. К сожалению, несмотря на то, что он смог пройти сквозь вакуум, его тело очень пострадало. Вскоре, после того, как он оказался в этом мире, он сделал запись на этом свитке и умер. Хан Сеню казалось, что эта история просто смешная. Для того, чтобы, используя только свое тело, преодолеть вакуум и оказаться в святилище Бога, нужно было обладать невероятной силой. В настоящее время, даже полубоги не могли такого достичь. Хан Сень был почти уверен, что это все выдумка. В первой части свитка было описано даосское боевое искусство, которое называлось Сутра Дунсюань. По словам самого Дунсюаня, это было его изобретением, над которым он трудился всю свою жизнь. В его основе лежало даосское боевое искусство. Именно благодаря Сутра Дунсюань он смог пройти сквозь вакуум и оказаться в святилище Бога. Когда он проходил сквозь вакуум, то почти все его вещи были уничтожены, в том числе и часть сокровища, которое называлось крылатым плащом. Сохранилась только запись Сутры Дунсюань, которая была сделана на шелке. Интересно, неужели это все правда? Если Дунсюань пишет правду, то его Сутра Дунсюань должна быть намного лучше, чем любые существующие сверхискусства. Хан Сень неуверенно начал читать Сутру Дунсюань, но оказалось, что описание этого вида боевого искусства переводчик перевел очень плохо. Хан Сень очень многое не мог понять, из-за чего расстроился. Машинный перевод достаточно хорошо перевел остальной текст, однако сутру он переводил либо неправильно, либо в предложениях был полный хаос. Похоже, что мне не удастся хорошо провести сутру Дунсюань переводчиком. Думаю, мне стоит начать изучать древний язык. Хан Сень начал переводить каждое слово, однако очень скоро понял, что у каждого знака есть не одно значение, а определить, какое из них хотели использовать в этом тексте, оказалось очень сложно. Хан Сень понял, что несмотря на то, что он расшифровал каждый знак, он все равно не смог понять весь смысл этой записи. Теперь Хан Сень понял, почему переводчик плохо перевел. Чтобы прочитать и понять смысл этой записи, нужно было обладать знаниями в определенной области. Конечно, Хан Сень догадывался по смыслу, что там должно было быть. Однако он никогда бы не начал практиковать боевое искусство, основываясь на своих догадках. Поэтому Хан Сень был вынужден отложить сутру Дунсюань и начать изучать материалы для факультета по древнему языку в Академии Черного Ястреба. Чтобы изучить древний язык, требовалось время, но бросать он не собирался. Отдохнув 2 дня, Хан Сень начал планировать, как червонец будет отдавать ему свои души. Су Сяца, который стал лидером команды Бузой, вместе с группой людей, охотился на существа-мутанта. Неожиданно, кто-то выбежал из леса и разрубил их существо пополам. «Черт, кто дал тебе право воровать у меня существ? Тебе что, надоело жить?» Су Сяца разозлился. Однако рассмотрев, кто был перед ним, он замолчал и широко открыл глаза. «Червонец, ты разве еще не прошел эволюцию? Я скоро это сделаю, но я хочу продать все свои души, поэтому мне нужна твоя помощь», — сказал Хан Сень и отдал Су Сяца все свои души и снаряжение. Слыша голос, который один за другим сообщал, что он получил души существ со священной кровью, Су Сяца был просто в шоке. Червонец уже собирался уходить, но Су Сяца наконец пришел в себя и сказал: «Червонец, а ты не боишься, что я могу все это просто оставить себе?» «Нет, я не боюсь», — небрежно ответил Хан Сень и отвернулся. Су Сяца быстро задал следующий вопрос: «Но ты не сказал, за какую цену будешь продавать, и где тебя найти, когда я все это продам? Проведи аукцион. Мне нужны лицензии S-класса для прошедших эволюцию. Я сам тебе потом найду», — сказал Хан Сень и исчез среди гор. Естественно, он не боялся, что Су Сяца оставит себе души. Все-таки Су Сяца был в банде стальных доспехов, поэтому Хан Сень знал о нем все. Такие хорошие души существ. Есть даже души существ со священной кровью. Хотя он и снял свою золотую броню, но все равно закрыл свое лицо, поэтому я так и не узнал, кто червонец на самом деле. Очень жаль. Су Сяца облизал губы, он был расстроен. «Босс, это что, действительно червонец? Почему он просил тебя организовать для него аукцион? Какие у тебя с ним отношения? Какие души существ он тебе передал?» Су Сяца еще не полностью пришел в себя, поэтому пока не мог ничего ответить на эти вопросы. Довольно скоро появилась новость о том, что червонец попросил Су Сяца провести для него аукцион, на котором будут продаваться его души существ. Аукцион будет проходить в замке стальных доспехов. Узнав о такой новости, довольно много людей были поражены. Никто не знал, что червонец до сих пор находится в первом святилище Бога, и тем более никто не мог представить, какие именно будут продаваться души. Многие начали проверять самого Су Сяца, но быстро удостоверились, что он никак не может быть червонцем. В этот момент Нин Юэ добрался до замка стальных доспехов, собираясь отыскать Хан Сеня. Когда он услышал новость, то тоже решил проверить Су Сяца, но убедился, что он не мог быть червонцем. «Молодой мастер, Су Сяца хочет провести аукцион завтра. Мы должны присутствовать на этом аукционе», — спросил Лю Линь. Души существ со священной кровью, которые принадлежали червонцу, были довольно знаменитыми, и очень многие хотели стать их владельцами. Нин Юэ погрузился в свои мысли и пробормотал: «Червонец, Хан Сень, дай мне всю информацию на этих двоих парней. Молодой мастер, ты хочешь сказать, что Хан Сень – это червонец?» Лю Линь был в шоке. «Мы скоро узнаем ответ на этот вопрос. Готовьтесь к аукциону», – быстро ответил Нин Юэ. Время от времени банда стальных доспехов организовывала аукционы. Поэтому у Су Сяца были люди, которые знали, что нужно делать, и он все организовано довольно легко. В день проведения аукциона пришли практически все из замка стальных доспехов. Нин Юэ и Лю Линь закрыли свои лица и рассматривали толпу людей. Взгляд Нин Юэ натолкнулся на Хан Синем. Казалось, что он хотел что-то сказать таким своим взглядом. Глава 400. Сумасшедший аукцион. Хан Сень передал Су Сяца 4 предмета. Это была броня от души жука, душа кровавого убийцы, миусы вращающиеся копье. Очень много людей знали о том, что червонец нанес последний выстрел в дракона с фиолетовыми крыльями, но не получил его душу. Поэтому Хан Сень не стал отдавать Су Сяца свои фиолетовые крылья. Еще до начала аукциона Хан Сень ощутил, что за ним следят. Он сдерживался, чтобы не оглянуться. Однако, как раз в этот момент, к нему подошел Цин, чтобы поздороваться. Отвечая на приветствие, Хан Сень, невзначай, оглянулся. Нин Юэ тоже пришел. Хан Сень был сильно удивлен, но сделал вид, что ничего не произошло. Хотя Нин Юэ был облачен в броню от души существа, а его лицо было полностью скрыто, но он произвел на Хан Сеня достаточно большое впечатление, поэтому тот легко узнал его. «Он меня узнал», – тихо прошептал Нин Юэ. «Правда». Лю Линь недоверчиво посмотрел на Хан Сеня, который спокойно разговаривал с Цином. Хан Сень только один раз быстро на них взглянул и больше даже не смотрел в их сторону. Если учесть, что Нин Юэ полностью скрыл свое тело, то Лю Линь не верил, что Хан Сень мог его узнать. Кроме того, Хан Сень выглядел абсолютно спокойным, поэтому очень маловероятно, что он мог узнать Нин Юэ. Нин Юэ улыбнулся, но ничего не ответил. Он просто отозвал свои доспехи и открыл лицо. «Скорее всего, Нин Юэ пришел сюда, чтобы убить меня», — подумал Хан Сень и сел. Однако он не мог понять, как именно собирается действовать Нин Юэ. Ведь они находились в замке стальных доспехов, и это убежище для Хан Сеня было как дом. Неужели прямо здесь Нин Юэ собирается причинить ему вред? После начала аукциона Хан Сень не мог закрыть свой рот. Он планировал просто скупить все эти вещи. Он был готов потратить все свои деньги. Су Сяца получил бы свой процент, а остальные деньги вернул бы ему. Но он не ожидал, что цены окажутся настолько высокими. Даже броня от души черного жука, которая не имела особого значения, имела начальную стоимость в 5 лицензий С-класса. «Цин, ты что, сошел с ума?» «Я, конечно же, понимаю, что броня от души существа со священной кровью очень хорошая, но не настолько же, чтобы ты столько платил за нее». Когда Цин предложил 8 лицензий С-класса для прошедших эволюцию, Хан Сеню показалось, что он сходит с ума. «Ха-ха, брат, это намного больше, чем просто броня от души существа со священной кровью. Это принадлежало червонцу, и только его имя чего стоит». Многие люди, находившиеся возле Цин, были с ним согласны. Особенно Хай Юнь, для которого такие лицензии ничего не стоили. Когда он предложил 10 лицензий, все замолчали. Хан Сень был просто в шоке. Он подумал о том, что 10 лицензий С-класса для прошедших эволюцию стоят миллиарды червонцев, в то время как броня от души существа со священной кровью стоила от 200 до 300 миллионов. Изначально Хан Сень хотел выкупить свои души существ, однако теперь у него появилась другая идея. Лицензии С-класса были большой редкостью, их практически нигде нельзя было купить. Даже если он не использует их все, то во втором святилище Бога сможет покупать за них души существ. 10 лицензий стоили столько, что Хан Сень просто не мог отказаться от них. Хан Сень оставил идею о том, чтобы выкупить броню. В итоге, она досталась Хай Юню. Ставки на кровавого убийцу были еще выше. Хай Юнь, даже не моргнув, повысил ставку до 15 лицензий. Хан Сень был шокирован происходящим. Он даже начал переживать, чтобы лицензии С-класса не обесценились. «Хай Юнь, неужели эти души существ действительно столько стоят?» — спросил Хан Сень у Хай Юня. «Они принадлежали червонцу, поэтому на них совершенно другая цена». Хай Юнь был безумно рад, что кровавый убийца достался именно ему. «Хай Юнь, ты уже купил две. Не стоит забираться и последние, дай другим шанс», — серьезным тоном сказал Цин. «Тот, кто предложит самую высокую цену, их и заберет. Если ты захочешь дать больше, чем я, то они достанутся тебе», — ответил Хай Юнь. В тот момент, когда объявили о начале продажи Мюса, Хан Сень сильно расстроился. Хотя, теперь, Мюс уже был не настолько полезным для Хан Сеня, однако это был его питомец, который очень много времени провел вместе с ним. Он очень не хотел с ним расставаться. Однако Хай Юнь снова объявил о своей ставке в 15 лицензий. Все замолчали. Только несколько людей имели достаточно много лицензий С-класса, которые практически нельзя было купить даже за деньги. Лин Бэйфэн также был богатым, но не смог достать даже 5 лицензий С-класса. 4 универсальные лицензии С-класса. Стиснув зубы, Хан Сень сделал ставку. Он избавился от искушения получить 15 лицензий и хотел любой ценой вернуть себе Мюса. Универсальные лицензии С-класса. Ты готов столько заплатить? Ты что, тоже фанат червонца? Цинь и Юань были потрясены. На самом деле, я не фанат. Просто люблю питомцев, — с улыбкой ответил Хан Сень. 20 лицензий С-класса, которые должны стоить больше, чем 4 универсальные. Хай Юнь не сдавался. Трудно сказать. Су Сяца был в замешательстве. Универсальные лицензии выигрывают, — неожиданно послышался голос со стороны ворот. Все повернулись и увидели человека в маске. Червонец. Увидев человека, Су Сяца удивился. Человек выглядел так же, как червонец, который передал Су Сяца свои души. Поэтому Су Сяца сразу узнал его. Но сказав лишь одну фразу, червонец ушел. Все-таки это был всего лишь доппельгангер, которого создал Хан Сень благодаря душе от рыцаря Жука. Чем меньше он будет находиться среди людей, тем лучше. Нам пойти за ним? Нин Юэ покачал головой и ответил: не стоит. Наша главная цель — Хан Сень. Хан Сень видел, что за душой рыцаря Жука кто-то следит, однако не придал этому значения. Это была всего лишь душа существа, и ее полностью контролировал Хан Сень, поэтому от тех, кто следил, будет очень легко избавиться. «Мистер Хай Юнь, мне очень жаль, но червонец сказал, что он хочет универсальные лицензии». Су Сяца повернулся и сказал: «Победили 4 лицензии от Хан Сеня». В итоге, Хан Сень выиграл в этом лоте и получил обратно своего любимого питомца. Даже вращающееся копье было куплено Хай Юнем. Хан Сень не ожидал, что он окажется таким фанатом червонца. Хан Сень получил 27 лицензий С-класса для прошедших эволюцию. И получил он их всего за 2 души существ со священной кровью и 1 оружие. Это казалось просто нереальным.